Общие требования к внешнему виду секретаря. Каждый приходящий посетитель или проситель видит перед собой прежде всего секретаря, отмечает, как она выглядит и во что одета. Важную роль играют интонация и голос секретаря, способные настроить либо на положительный, либо на отрицательный лад, создать либо дружелюбную, либо уютную обстановку, тяжелую или легкую атмосферу, либо отбить напрочь желание говорить и расположить к деловой беседе. Что касается внешнего вида, то секретарь не должна выглядеть вызывающе, неприятно и неуместно. Гарантировать успех хорошего расположения к вам окружающих могут не только спокойная интонация, приятный голос и ослепительная улыбка, но и ограниченная длина юбки, будь то мини, миди или макси. Ограниченная глубина выреза блузки или платья. Ограниченная длина разреза на юбке или платье. Красивая одежда, выполненная из качественных материалов и выдержанная в традициях классического и романтического стиля. Изящная обувь на высоком или среднем каблуке без особых излишеств. Не кричащие цвета, приглушенные тона в одежде и макияже. Изысканные, со вкусом подобранные аксессуары и украшения. Ухоженные волосы, здоровые, чистые. И руки, маникюр и не кричащий лак. Уложенные волосы, стильная стрижка, гладко причесанная, пышно взбитая или высокая прическа. Здоровый цвет кожи лица и живой блеск в глазах. Не стоит забывать о двух золотых правилах хорошего тона. В случае, если начальник женщина, то секретарю следует одеваться и выглядеть так, чтобы своей яркостью и красотой не затмить первую леди. В случае, если начальник мужчина, то вам необычайно повезло, так как не придется все время осторожничать по поводу своего внешнего вида и опасаться того, что вы можете затмить кого-нибудь. Вы станете редкостной жемчужиной, роскошным украшением приемной.